Глава 18. Кулинарно-приключенческая. Как только с контрактом все утряслось, команда оказалась на дорожке перед погруженным в сумерки административным корпусом. Яна погладила печально бурчащий животик и резюмировала. «Кушать хочется, а столовая закрыта». «Хочется». Столь же печально прогудел Хак. В комнате совещаний никто студентов еды, да хоть печенье с чаем, выставить не догадался. Сами они, увлеченные и взволнованные перспективами, временно отбивающими аппетит, попросить не догадались. С другой стороны, троица из ИПА и не могла знать, что в насыщенном событиями графике ребят сегодня не нашлось места для ужина. А все из-за слишком большого количества исполненных пророчеств на единицу вечернего времени. Приятно, конечно, что реликвии в башне судеб вернулись из пространственного кармана, что выжили юный рыцарь Арт с магом, и карьера блестителей пророчеств оказалась делом решенным. Вот только есть все равно хотелось. Этого никак не могли отменить все явные несъедобные плюсы ситуации. «Пошли к столовой», — предложил Лис. «Закрыто уже», — уныло буркнул Хак. «А мы постучим», — беспечно объяснил друзьям дракончик. «Мастер Вархимарх, возможно, еще не ушел». Со вспыхнувшей надеждой на полноценную трапезу поддержала Яна. Понятное дело, повар не обрадуется студиозам, колотящим в закрытые двери, но, возможно, жалится и выдаст хотя бы пирожков на дорожку. К столовой от корпуса преподавателей четверка блюстителей неслась, если не быстрее ветра, то точно наперегонки с ним. И лишь у дверей темного здания Янка посетовала. «Жаль, у вас тоже знаки портала кончились». «Это у нас не знаки портала, а мозги кончились, у всех разом», — мрачно признался Хагарсон вместо явно сконфуженных промашкой друзей. «Прости, Яна», — стыдливо повинился Стефаль. Алис, вместо извинений, пристроился у дверей, стал в них методично стучать, выхваченный из кустов палкой, и громко ныть. «Мастер Вархимарх, откройте! Жальтесь над умирающими студентами и аспирантом, в боях за гармонию мироздания, пропустившими ужин! Так заняты были, миры жизни людские спасали, мастер Вархимарх!» Янка присовокупила свой голос к речитативу друга. «Мастер Вархимарх, пожалуйста!» Хак и Стеф поддержали команду репликами на заданную тему. «Чего долбишь?» В резко распахнувшейся створке показалась недовольная туша здоровенного осьминога. «Хочешь постучать? Себе по лбу палкой постучи, может, толк будет!» «Мастер, простите нас за бесцеремонное вторжение». Вступился за напарника эльф, пока сердитый Селаторх не вырвал палку из рук дракончика и действительно не постучал нарушителю спокойствия по шее или по месту ниже спины, где торчала вечная шила. «Мы сначала за исполнением пророчества приглядывали, а потом нас ректор к себе вызвала и задержала. Не успели на ужин». Наябедничала Яна, молитвенно сложив перед грудью ладони. «Да, мастер, покормите, а?» — пробасил Хак, пытаясь придать своей массивной фигуре кротко-просительный вид. Получилось странно, зато Селаторх не то хохотнул, не то фыркнул, и, отступив от дверей, махнул щупальцем. «Проходите на кухню, аглоеды, так и быть, накормлю. Но чтобы в первый и последний раз. Столовая и так, почитай, 2/3 суток открыта». «Мы теперь заранее с собой побольше брать будем», — клятвенно пообещала Яна. Друзья двинулись по темному помещению. Единственным ориентиром для них являлась туша летящего впереди осьминога, сияющего нежно-голубым светом, как большой экзотический светильник. Шла компания к ступенькам в центре зала. Там обычно стояла круговая стойка с блюдами и властвовал повар. Прежде никаких ступеней студенты не замечали. Или их закрывали баррикады еды, или ступеньки появлялись лишь в ночные часы. Преодолев небольшой спуск, команда оказалась в огромной, куда там верхнему залу, кухне, в отчине мастера Вархимарха и его 8 фантомов. Ее объем вдвое превышал габариты столовой. Стучали ножи, звенели ложки, шуршали взбивалки. Что-то шкварчало в огромных сковородках, булькало в котлах, кипело в кастрюльках, пеклось в духовках, взбивалось в высоких полупрозрачных емкостях, то ли в вазах, то ли кувшинах. В общем, тут творилось, и просто одуряюще для четверых голодных блюстителей пахла пища. Усевшись за угловой столик, крохотный по меркам гигантской кухни и вполне достаточный для размещения всей команды и еще пяточка друзей, ребята приготовились к мучительной пытке запахами и ожиданием. К счастью, мастер-повар садистом не был. Долго сглатывать слюну и созерцать завораживающее мельтешение, парение, творение пищи щупальцами селаторха не пришлось. Уже спустя несколько минут, не расспрашивая о пожеланиях голодающих, Вархимарх бухнул на стол громадный поднос с кастрюлькой воздушного пюре, противнем запеченного кусками мяса, парой громадных салатников, тремя кувшинами, корзинкой с пирогами и фруктами. «Дело к вечеру, объедаться не стоит, этого вам хватит», — строго бросил кулинар. «Ешьте и уходите, работать мешаете. Корзинку можете с собой взять». «Спасибо огромное, мастер. Прочувствовано и хором, пусть не очень слаженным, зато очень искренним», — ответили голодающие. «И еще. Повар завис над столом в легком смущении, судя по едва заметным пятнышкам фиолетового на голубом теле, и проворчал. «Я вас, конечно, поздравляю, блюстители ИПП, но на ужин лучше не опаздывайте. Коли в неудачное время вызвали, меня известите и попросите еду в лапу прислать, а на кухню мотаться нечего». «А нам сказали, метку никто не увидит». Разочарованно вытянулась физиономия дракончика. «Так то не о мастерах АПП речь шла», — усмехнулся Вархимарх. «Вы такой добрый мастер, большое спасибо». Янка не удержалась, выскочила из-за стола и чмокнула селаторха в макушку. Растроганный повар сильнее пошел пятнами, торопливо проворчал себе под нос нечто вроде «Ешь, неугомонная девица!» и поспешил затеряться среди фантомов. Друзья последовали совету и накинулись на еду. Изрядной, казалось бы, горы съестного только-только хватило. Повар не зря звался мастером. Он все рассчитал не только с легкостью пищи, а и с объемом. Компания насытилась, но не объелась, и каменной тяжести в желудках не ощущала. С корзинкой, где еще оставалось много вкусного, да вот запить было нечем, все три кувшина показали дно. Четверка покинула владение Вархимарха и отправилась в лапу. Наверное, коварный повар специально не выдал ребятам побольше напитков, чтобы не засиживались зря, и десерты употребляли уже в общежитии. Потому в мечтах кто о чае, кто о соке, под которые замечательно шли вкусные ягодные пирожки и ореховые булочки, компания вернулась в родные пенаты. И, понятное дело, решила собраться у Яны. Нет, в комнате бывшего старосты тоже было бы уютно, да и великолепие эргономической мебели, творимой любимицы эльфа, ценили все. Сауроя за последние годы на диете из пирожков и компотика разрослась до таких неприличных размеров, что даже сам владелец порой задумывался над трудностями транспортировки растительного монстра в леса. Но почему-то, несмотря на все преимущества, компания предпочитала вечерять в комнате девушек, а у Стефа — проводить совещание. Лата встретила подругу тревожным взглядом. Обычно соседки предупреждали друг друга о своих планах на вечер, и сегодня никаких задержек не ожидалось. Ифринг забеспокоилась, когда поняла, что Яна даже не успела переодеться после отработки. «Ах, и Оля, сколько сегодня всего случилось!» — выпалила девушка, бухая корзинку на стол у дивана. «Поставь чайку, сейчас ребята переоденутся, придут, все расскажем». «А если коротко?» — зазвенела посудой, умирающая от любопытства Ифринг. «Если коротко, наша команда теперь не только студенты, а и работники Института пророчеств и предсказаний». Яна продемонстрировала подруге цветущую веточку на запястье, мысленно пожелав, чтобы браслет стал виден соседке. «Ой!» Тихо бумкнулся на ковер чайничек, посыпалась горкой заварка, по счастью, не успевшая познакомиться с кипятком. «Ага, даже ой-ей-ей! Мы сегодня с ребятами мечемся по АПП, как угорелые, но вроде везде успели и все сделали». Весело согласилась Янка и, на ходу расстегивая пуговицы на форме, исчезла в душе. Через 7 минут, когда посвежевшая и переодетая в домашний костюмчик девушка вернулась, и Оля уже смела заварку с пола, заварила свежую и начала расставлять посуду на столике. Соседки в 4 руки молниеносно завершили приготовление. Правда, больше Донская подруге ничего не рассказала. Отговорилась тем, что у Лисы получится и увлекательнее, и красочнее, чем у нее. Дракончик умел эффектно преподнести самую тривиальную историю. Недаром же его слушали, развесив уши, не только друзья, но и очарованные девицы со всех 5 курсов, 5 факультетов. Собрались в комнате у девушек быстро. Причем довольный Машьелис, обыкновенно являющийся на пирожки и варенье самым первым, чуть припозднился. Зато прибыл с добычей. Ухмыляясь от уха до уха, дракончик приволок здоровенный побулькивающий кувшин. Торжественно водрузив емкость на стол, лис провозгласил: «Вот вам, вы все ж поняете меня несчастного за девичьи симпатии, однако же и от них есть толк. Только Лилиан пожаловался мимоходом, как пирожок запить нечем, как она меня пожалела и компотиком одарила». «Должен же быть и от твоей дури хоть какой-нибудь толк». Со снисходительным добродушием ухмыльнулся сытый тролль. И Оля и Яна прыснули. Стефаль спрятал быструю улыбку. «Только ты пей первый, а то вдруг подружка твоя решила тебя извести, а мы ни за что ни про что пострадаем». Подмигнул друзьям Хак. «Ха, вы не знаете, Лилс, она чудо какая добрая девушка. Жаль, целоваться совершенно не умеет». Хихикнул дракончик, наполнил стакан экзотически голубым компотиком и залихватски опрокинул его в себя, как алкоголик водку. «Ох!» — Яна расширенными глазами глядела на друга. Хак подавился чаем, закашлялся Стефаль. «Мамочки!» — тоненько проскулила Иоля. «Вы чего?» — скинул голову Машьелис, резко сузив глаза, и догадался. «А, разыграть меня сговорились, и когда только успели. Так что случилось-то? Я вдруг стал розовым, зеленым или ярко-синим в полосочку?» «Угадал», — мрачно согласился Фагард, запуская руку в сумку-кошель. «Ха, меня не проведешь, разыгрывать бесполезно», — приосанился довольный дракончик и потянулся к кувшину. «Кстати, компот мировой, кому налить?» Почему-то никто желания угоститься компотиком не изъявил. «Ты угадал про ярко-синий в полосочку?» Осторожно, не зная, как на новость отреагирует друг, вставил Стефаль, запуская в дракончика сканирующее целительное заклинание. «Да ладно тебе разыгрывать!» — хохотнул Машьелис, на всякий случай все таки вскинув ладонь и глянув на кожу совершенно нормального, чуть смугловатого от еще не сошедшего летнего загара цвета. Между тем Яна вскочила, метнулась к стене, сняла небольшое зеркало, у которого девушка причесывалась, и сунула его под нос дракончику. «Ой, нифига себе выпил компотику!» — выдохнул Машьелис, изучая свое полосатое отражение. Лицо его было покрашено в толстую, сантиметра по 3, косую синюю полоску. Оля Белара стал напоминать участника какого-нибудь маскарада. Всем было бы весело, если бы не недавние попытки отравлений и нападений. Кто знает, вдруг то, что творится с лисом сейчас, не шутка, а какая-нибудь сработавшая с опозданием задумка изобретательной Лойли, о которой она в спешке позабыла рассказать. Не докопалась же до вины юной дроу, стража Дрейгальта, после ареста Ширило, поскольку увлеклась потрошением городского совета. «Ты как? Что где болит?» — хлопотала Яна над другом, как над умирающим. «Ничего не болит, только чесаться начинает». Прислушавшись к себе, задумчиво констатировал белобрысый хулиган, безрезультатно пытаясь стереть пальцами синюю полоску на щеке и расчесывая ее, как комариный укус. Хак не стал дожидаться результатов стирания и появления новых симптомов. Он надломил знак СУАС и позвал. «Мастер-гад, у нас лис синим стал, в полоску, что делать?» Зная своих уникальных студентов, декан решил не мелочиться и не тратить время на расспросы о симптомах экзотически занедужившего дракончика. Деор незамедлительно прибыл то ли на место преступления, то ли на сцену для выступления. Как правило, в случае с Машьелисом Оли Белара одно органично сочеталось с другим. Полосатость дракончика была видна невооруженным глазом. Декан изучил расцвеченного, как перестаравшийся фанат «Динамо» парня, потер нос и вздохнул. «Как тебя угораздило?» «Не поверите, мастер, компотика выпил». Жалобно всхлипнул и пустил слезу дракончик. Слишком жалобно, чтобы в правдивость его горя поверил хоть кто-то из присутствующих. Янке даже показалось, что лис искренне наслаждается нежданным приключением и вниманием окружающих. «Этого!» Петерня Хага цапнула злополучный кувшин и поставила перед деканом. Стефаль же дополнил сообщение информацией. «Напиток передала студентка Лилиан». Декан взял кувшин, крутанул его в пальцах, зачем-то поднял вверх и поглядел на Донса. Затем хмыкнул и приказал. «Никуда не уходите, из кувшина не пейте». «Эй, зачем? Давайте я сам к Лил схожу и спрошу, чего ветер крыльям поднимать?» Принялся возражать дракончик, заволновавшись о девушке, но был остановлен могучей лапой Хага и тихим словом гада «Сиди». Отдав распоряжение, декан развернулся и направился из комнаты. «Мастер, а лиса-то чем пока полечить?» Торопливо поинтересовалась у спины декана Яна. «Подождите, за 5 минут он точно не помрет». На ходу буркнул явно рассерженный декан и хлопнул дверью. «Может, чайку выпьем?» Предложил затихшей компании тролль и легонько шлепнул лиса по пальцам, так и тянущимся почесать полоски. «Не тронь, и так физия распухать начинает». «Ладно, давайте чай», — похоронным тоном произнес смирившийся с неизбежностью Машьелис, поёрзал на диване и, пока ему не налили, цапнул из корзины пирожок и булочку, чтобы занять обе руки, и предался полезному, вкусному и безопасному делу. Поочерёдно откусывая добычу по кусочку, парень принялся рассуждать вслух. «Вообще-то странно. Не ожидал от Лилс такой подставы. Мы встречались всего пару раз и расстались-то 3 циклада назад отличными друзьями. Девчонка мировая. Ладно, разберемся. И Оля, тебе Янка новости в подробностях рассказала? Как нет? Слушай!» Занедуживший лис с аппетитом уплетал сдобу и трепался за троих. Зато его напарникам кусок в горло не лез от тревоги и подозрений касательно того, а не влип ли их друг в какое-нибудь новое пророчество, только-только успев вытащить радужный хвост из первого. Ворох историй о пророчествах, пропавших реликвиях в башне судеб, выловленном из реки принца, чудесном мече, извлеченном из скалы, и эффектной тройке руководителей ИПП, прибывших по душе свежеиспеченных работников, еще не успел закончиться, как лис, увы, вынужден был прерваться. В комнату без стука вошел декан и конвоируемый им пятикурсник. Вид парень имел упрямо виноватый и красно-белый. Нет, не покрашенный в полосочку, как Машьелис, а натуральный, возникший сугубо по причине душевных переживаний. «Теперь, Клавдий, расскажи, пожалуйста, как ты использовал мел с пылью гида и для каких целей?» С нарочитым спокойствием попросил декан. «А чего он к Кариншу клеится?» Набычился Клавдий, склонив голову так, что крутые рожки нацелились точно в грудь сидящего дракончика, и фыркнул, раздувая широкие ноздри. «Кому? Это такая хвостатенькая с кривыми ножками и рожками? Соседка Лилс?» — уточнил лис в легкой растерянности, еще не вынырнув до конца из образов сочиняемой истории. Бычок взревел и попытался боднуть разговорчивого полосатого Машьелиса. Твердая рука декана его удержала. «Клавдий!» — сурово проронил гад. «Эй ты, не надо бодаться! Твоя девушка точно не в моем вкусе, я кривых рожек не люблю!» Успокаивающе объявил дракончик, причем Янка явственно почувствовала, что ножки на рожке заменил, лишь наткнувшись боком на кулак тролля. «И вообще я к Лилс заходил!» «Ошибся, стало быть!» Хмуро и подозрительно буркнул Клавдий, притопнув ногой, будто рыл землю копытом. «Простите, мастер, мы с Кариншей проект делали, а тут этот припёрся, начал любезничать. Вот я и того, приревновал немного. Сам не понял, чего на кувшине накорябал, торопился больно». «Что ж, герои-любовники», — решительно объявил свой вердикт по делу о синих полосках мстительный декан. «Берите кувшин, мел с пылью гиды, ступайте в мой кабинет. Время вам даю до утра». Ищите комбинацию, отменяющую действие стершейся композиции знаков. Листья гиды использовать для снятия эффекта запрещаю. Вопросы есть? Нет, мастер. Понуро и удивительно синхронно, будто уже начали срабатываться для выполнения совместного проекта, ответили студенты. Я за мелками, ты сок принеси. Предложил распределить обязанности Клавдий. Деор, убедившись, что студенты намерены решать проблему, а не пререкаться, направился к двери. «Мастер». Любезно, но с упрямой твердостью притормозил разогнавшегося сердитого декана подчеркнуто вежливый Стефаль. Кажется, эльф был недоволен происходящим, и только привитое отцом уважение к наставникам не позволяло выказать открытого возмущения. Воспитание и дисциплинарные наказания — ваша прерогатива. Однако я настаиваю на том, чтобы вылечить аллергию Машьелиса, пока отек и зуд не усилились чрезмерно. Могу ли я использовать эльфийские целебные чары? Гад резко развернулся, чертыхнулся и в очередной раз вернулся в комнату. Янка невольно задумалась, а не завести ли в помещении раскладной диван, дабы измотанный беготнёй по общежитию декан мог в случае чего прилечь. Приблизившись к украдкой почесывающемуся Машьелису, у которого синева полосок на коже уже начала перемежаться неровным легким загаром, а легкой краснотой с россыпью ярких пятнышек, Деор шумно выдохнул. «Вот что ты за странный дракон, Олибелара. Не успел я защиту крови с вас снять, как сразу в неприятности угодил. Откуда у тебя аллергия на синику?» «Я вообще уникальный», — скромно заметил парень и, улучив момент, со смаком почесал щеку. «Конечно, вылечи его, Стефаль», — разрешил декан и снова вышел, на сей раз окончательно. Зато чуть задержавшийся Клавдий виновато фыркнул и прогундосил. «Ты извини, парень, проучить я тебя, конечно, хотел, но не отравить или еще какую пакость сотворить. Мир, мир», — мгновенно согласился Машьелис, расплываясь в блаженной улыбке. «Вызваны, разумеется, вовсе не экстазом миротворца, а заклинанием исцеления». После его применения Стефалем, зуд, нарастающий в геометрической прогрессии, унялся, и пришло желанное облегчение. Торопливо засунув последний кусок пирога в рот, встал и Машьелис. «Ничему тебя лис жизнь не учит», — цокнул языком Фагард. «Давно ли одно синее украшение сводил? Теперь со вторым бороться будешь, незнамо сколько». «Клавдий отличник», — порадовал всех сообщением Стефаль и аккуратно откусил от булочки. Теперь, когда стало понятно, что жизни Оли Белара ничего не угрожает, аппетит вернулся и к эльфу. «Ты меня предупреждаешь или радуешь?» — хулигански ухмыльнулся дракончик, соскакивая с дивана. «Он тебя информирует», — ответил вместо вежливого аспиранта тролль, никогда не лезший за словом в карман. «И ей-ей, лис, если ты еще в какую пакость из-за девчонок влипнешь, я тебе сам на физиономии чего-нибудь кулаком нарисую. Это же надо. Как Янку и Оли напугал». «И, девчата, вы чего? В самом деле испугались? Все в порядке? Да ты же, Ян, знаешь, чем нас гад подстраховал». Неподдельно изумился реакцией друзей дракончик. «Это ты всегда чуешь, чем дело обернется, пугаться или нет. А у меня так не получается. Я за друзей всегда волнуюсь». Мотнула головой Донская и глубоко вздохнула. «Ну, извини, балбес, больше так не буду». Подмигнул напарница неугомонный парень. Подхватил кувшин сока и, насвистывая, отправился проводить эксперименты по удалению цветной полосатости с лица. «Вот это-то меня и пугает». Так же тяжело, как Янка, вздохнул Хак. «Что?» — настороженно дернул кончиком правого уха Стефаль. «Что так-то? Он не будет. Он чего-нибудь по-другому учудит». С философской обреченностью убежденного фаталиста констатировал тролль и отхлебнул чая.